Из всех людей, которые отправились с Тулшуком Лингпэй из Цирама в Биюл, самое сильное впечатление на меня произвела Еша. Именно она заплатила за это путешествие самую высокую цену. Открытость, позволявшая ей в 19 лет видеть тонкий мир в отражении зеркала, и невероятная интуиция, благодаря которой она могла расшифровать эти видения, со временем трансформировалась в глубочайшую и неприкрытую грусть. Любовь к человеку, решившемуся открыть врата Биюла, очевидно, сделала ее сердце очень чувствительным. Я встретился с Ешей в ее маленьком домике в Коксаре, лахульской деревне неподалеку от Сималинга, где она родилась. В хижине было две комнаты, стены толщиной почти в метр были сделаны из камней и глины. Все соседи Еши снесли старые дома и выстроили новые, двухэтажные, из бетона. Символ продвинутости, процветания и высокого статуса. Ничем из этого списка она не могла похвастаться. Одета Еша была в традиционное лахульское платье темно-бордового цвета, с красной вышивкой. В ушах ее висели большие круглые серьги. Она так тепло и приветливо улыбалась мне, что я сразу же почувствовал себя как дома, когда устроился на подушке, лежащей на полу, пока она кипятила воду для чая на дровяной печи. Еше было уже 62 года, но в ее лице были неуловимые черты молодой девушки. Сквозь морщины светилась красота, какая-то невинность, пронесенная через все страдания. Ее старая мать грелась возле печи, лежа под одеялами. Во время моих неоднократных визитов она большую часть времени спала. Я спросил у Еши, что произошло в горах над Церамом и как погиб Тулшук Лингпэ. «Вечером, накануне лавины», — сказала она негромко, — «мы с Тулшуком Лингпэй были наедине, и он сказал мне то, что не говорил больше никому. Это было после того, как Намдрол стал спорить с ним о маршруте, и после того, как ледяная глыба чуть не раздавила их с Вангьялом. Я тогда увидела в зеркале белую трубу, спускающуюся с неба. Прилетели голуби, покружились у него над головой, а потом разноцветное облако спустилось с гор. Все спрашивали у него, что означают эти знаки, но он не отвечал. Когда мы остались вдвоем, он рассказал, что это были предвестники его смерти. Может показаться, что я должна была страшно расстроиться, услышав такую новость, но он сохранял абсолютное спокойствие, словно смотрел на себя с огромного расстояния. И я тоже была спокойна, хотя знала, что он скоро умрет. «Я появлюсь на свет еще раз», — сказал он мне, «но уже в конце этого века, когда люди будут умирать в битвах, а землю охватит волна разрушения. Это случится во времена гибели человечества». На следующее утро мы двинулись в Биюл. «Во мне было страшно идти за ним в заснеженные горы?» — спросил я. Особенно после того, как он предсказал собственную смерть. Несложно было предположить, как именно он умрет, учитывая, что Намдрол накануне указал на то, как опасен его маршрут. «Я даже не думала об этом», — ответила Еша. «И страшно мне не было». Он сказал: «Выходим», и мы пошли. Она подлила нам чаю и долго молчала, глядя в свою кружку. Ей явно было больно вспоминать о том, что случилось дальше. «Лавину я не помню», — продолжала она своим тихим голосом. «Я помню, как поднималась к перевалу. Помню, как на нас опустилось облако. И потом все стало белым. Затем все потемнело. Свет исчез, а я потеряла сознание. О том, что случилось после, я знаю только по рассказам остальных. Они сказали, что сошла лавина и накрыла меня. Когда Лачунг Лама откопал меня, я потеряла столько крови, что весь снег вокруг был красным. Выглядело это так, словно там было растерзано какое-то животное. Так говорил Лачунг Лама. Хоть он увидел, что я дышу, когда расчистил мое лицо, он подумал, что я не протяну и часы. Рана в голове была очень глубокой, до самого черепа. Шрам от нее болит до сих пор». Она наклонилась, раздвинула волосы и показала мне рубец, шедший от правого виска к темени. Он был широким и неровным, поскольку зашить его тогда было некому. Когда Лачунг Лама раскопал нас вместе с Ламой Таши и нашел тело Тулшука Лингпэ, то отправился за подмогой. Когда они вернулись, то, по их словам, я балансировала между обмороком и сознанием, хотя я ничего об этом не помню. Они укутали меня в шерстяной плащ Тулшука Лингпэ. Он был мертв, и толку от плаща ему уже не было. Затем они сняли свою одежду и укрыли нас с Ламой Таши от холода, насколько это было возможно. мы были в очень тяжелом состоянии, и они решили не спускать нас до следующего дня. Возвращаясь к нам утром, они и не надеялись найти меня живой. Но я выжила. К сожалению, они недостаточно хорошо укутали мои стопы, и я отморозила пальцы. По очереди они стащили меня, Ламу Таши и тело Тулшук Лингпы вниз. До Церама мы добирались двое суток. Кто-то нес меня на спине. Я открыла глаза и увидела, что один из лам тащит Тулшук Лингпу. Взглянув в его остекленевшие глаза, я поняла, что он мертв. Весь мир обрушился в тот момент, и я начала плакать. Это самое первое, что я помню. Я заплакала и не останавливалась, кажется, месяцев 6. Меня спустили в Церам, а слезы все текли из моих глаз. Я осталась там, пока не закончилась кремация. Затем мои товарищи на своих спинах доставили меня в Юксом через горные перевалы. Там нас ждали остальные последователи Тулшука Лингпы. Меня передали матери и мужу. Мы остались одни. Пальцы ног у меня почернели и начали гнить. Тогда меня перевезли в больницу в Гейзинге, но местный доктор сказал, что это слишком сложная задача для него, и мы поехали в Дарджилинг. Там я полгода лежала в больнице. Мне ампутировали все пальцы ног. Я очень долго восстанавливалась, потому что потеряла много крови. Все полгода в больничной палате я безостановочно плакала. Мне было так плохо. Я все время вспоминала, как меня тащили с горы. Доктор был очень милым, он вытирал мне слезы. Постепенно я заново училась ходить. Еша отвернулась подкинуть дров в печку. А я улучил момент и взглянул на ее ноги. На них были надеты маленькие детские кроссовки. «Муж мой вернулся в Лахол раньше меня», — продолжала она. «А когда я приехала домой, он понял, что я больше не смогу работать в поле, и развелся со мной. Со мной осталась только мама. Нам пришлось продать все, что у нас было, даже последние золотые украшения. Больше денег достать было неоткуда. Разве люди в деревне не помогали вам? Не особенно. Из Коксара только две семьи ушли тогда в Секим. Мы покинули деревню тайком, вышли после полуночи и пешком преодолели перевал Ротанг. Наши соседи не верили в Тулшук Лингпу. Когда мы вернулись, никто не сказал нам ничего плохого, по крайней мере, в лицо. Но за спиной... Вы же были Кхандра Тулшук Лингпы, верно? Да. Разве монастырь не поддержал вас? Нет. Через некоторое время я снова вышла замуж за одного из учеников Тулшука Лингпы, однако вскоре он умер. С тех пор я одна. Только мама и я. Она надолго замолчала, глядя в свою чашку. «Некоторые считают, что Тулшук Лингпа был сумасшедшим», — сказала она, подняв на меня глубокий прямой взгляд. «Но он просто никогда не следовал никаким правилам. Для него не существовало больших и маленьких людей. Он одинаково держался и с бедными, и с богатыми. Все для него были равны, всем он помогал. Он был само сострадание. Это можно было почувствовать. Читрал Ринпоче считал, что только Тулшук Лингпа поможет открыть Биюл. Далай-лама не смог бы, потому что он главный, практически царь. Дуджом Ринпоче не мог взять с собой каждого, потому что сам был богатым, и ученики его были богатыми. Читрал Ринпоче сказал, что единственный, кто способен это сделать — Тулшук Лингпа. В конечном итоге мы не были готовы попасть в Биюл. У каждого своя карма. Если твоя карма подходит для этого, ты можешь оказаться в Биюле. Это совершенно точно. А мы не смогли, потому что народу было слишком много, и никто из этих людей не обладал абсолютной верой. Если бы каждый по-настоящему верил, мы бы обязательно прошли. Но сначала засомневались одни, а за ними и другие. Наша карма не позволила нам попасть туда. Я часто думаю об этом. Его же я часто вижу во снах, где он проводит ритуалы и благословляет меня. В голосе Еши звучали одновременно и грусть, и тоска женщины, которая через года пронесла в своем сердце большую любовь. «Вы часто вспоминаете то время?» — спросил я. «Да, но это было так давно, что толку вспоминать про это?» Она смахнула слезу от пробудившейся боли, которую пережила в тот судьбоносный день на склоне горы. Но за той слезой последовала еще одна, и еще одна, и Еша расплакалась. «Иногда я думаю, что должна была погибнуть под той лавиной вместе с Тулшуком Лингпой. Не понимаю, зачем я живу все эти годы. Мне жаль, что я своими расспросами разбередил старые раны, — сказал я. Еша встала. Она собиралась приготовить еще чаю. Коровы у нее не было, но была у соседей. Она отогнула уголок коврика, на котором сидела, и достала оттуда несколько монет. «Мне надо сходить за молоком», — сказала она.